Глава 34. Май 631 года. Окрестности Солиграда. «Дева Мария, помилуй нас!» Герцоги лангобардов, задрав головы, рассматривали крепость, стоящую на отвесном холме. Каменный пояс был неприступен сам по себе, но высокая круча, на которой стоял город, делала мысль о штурме и вовсе немыслимой. Узкая дорога, петляющая под прицелом двух воротных башен, упиралась в небольшие ворота, окованные полосами железа. На стенах стояли воины, которые выглядывали между зубцов и, тыча пальцами в германцев, довольно гоготали. Ничего бы им не гоготать, ведь никто в здравом уме на эти стены не полезет. Войско лангобардов сядет в осаду и сядет надолго. «Слышь, Риперт!» Ротари, герцог Брешии, ткнул локтем правителя Асти. «Я туда не пойду. Я там все войско оставлю. А ты?» «Нашел дурака», — сплюнул в траву Ариперт. «Обложим их, и делу конец. Я слышал, там столько золота лежит, что и 10 лет просидеть не жалко. Я у себя несколько купчишек тряхнул. Так представляешь, эти сволочи все свои деньги тут хранят, да еще и приплачивают за это. Они теперь золото какими-то свитками друг другу пересылают. Для своего герцога денег пожалели. Ну, не скоты ли? Кстати, а что тут со жратвой?» «Да пусто», — расстроенно ответил Ротари. «Венды все в округе пожгли. У меня позавчера отряд в 30 воинов ушел еду искать, так едва половина назад вернулась. Их из кустов побили». «Царствие им небесное», — перекрестился Ариперт. «Похоронили хоть?» «Ага, похоронили», — зло ответил Ротари. «Только без голов». «Как это?» — раскрыл рот Ариперт. «А так, венды нашим убитым головы режут, зверье поганое». Пепел сожженного посада уже почти разметал ветер, но земля несла на себе раны черных проплешин там, где еще недавно стояли дома. Запах гари въедался в горло. От него воинов бил надсадный кашель, а потому свой лагерь германцы отодвинули подальше. Этот запах смоется первым же дождем, но пока он царапал глотку словно острыми крючьями. 1000 палаток усеяли лугу у реки. 10 деревушек, плотным кольцом облепивших город, венды тоже сожгли, а пашни при них печалили унылой пустотой. Венды и не думали сеяться. А как честному германцу сидеть в осаде, если на вражеских полях нет зерна? Это было даже как-то подло. Ну не тащить же теперь зерно из-за Альп. Это ведь не война будет, а чистое разорение. Да и не бывало такого никогда. Вопрос с едой нужно было срочно решать. И герцоги собрались на совет. Коллективный разум родил именно то, что диктовал ему опыт столетий. Уже завтра во все концы пойдут отряды фуражиров. Немалый отряд воинов из Милана шел вдоль берега Инна почти целый день. Длинной цепочкой они растянулись на 100 шагов. Поначалу воины шли с опаской, ожидая нападения каждую минуту. Но понемногу все расслабились, ведь они брели по безлюдной пустоши уже который час. Некоторые и копья свои положили на телеги, ленясь их тащить, и остались с одними ножами на поясе. Пусто было вокруг. Раньше здесь жили люди, но теперь тут нет ни души. Венды не только ушли, они и дома свои спалили и увезли всю еду. Воины находили пустые ямы для зерна, там и пригоршни жита не было. И засохшее коровье дерьмо они тоже находили, и овечье, и конское. Тут еще совсем недавно жили вполне неплохо. Да чего там, богато жили. «Деревня целая!» — восторженно завопил воин, идущий впереди. Его изрядно утомили местные красоты, где пепелища чередовались с лесными зарослями, а заросли с пустыми полями, где робко, словно не веря своему счастью, пробивалась нежная молодая травка. «Пойдем-ка посмотрим». Оживились воины, мигом расхватав копья. От вендов можно было ждать всякой пакости. Вон, парням из Брешии головы отрезали, а они всего-то только зерна хотели найти. Воины весело гомоня двинулись к домам. Однообразная дорога надоела всем просто безумно. Они хотели набить морду какому-нибудь селянину, помять его жену и дочерей, а потом вывести отсюда все, до чего дотянутся руки. Впрочем, пару овечек они могли съесть на месте. На такое обычно смотрели сквозь пальцы. Это было в законе, как плата за риск. Уж больно дорогим иногда становилось зерно с кровью пополам. Маленькая деревушка на 5 дворов была пустой, но отсюда явно убегали в спешке. Вон даже горшок с недоеденной кашей на столе стоит. «Мед! Я мед нашел!» Радостный вопль разнесся, казалось, на сотню шагов. «Бочонок полный! Гуляем!» «Не разгуляешься особо!» — хмыкнули воины. «Бочонок на 40 душ, так, губы намочить. Давай его сюда». «Я его нашел», — ревниво сказал воин. «Я от души пью, а потом вы». Он сноровисто вскрыл долбленую из ствола колоду и приложился к стоялому меду, жадно черпая ладонями густой духовитый напиток. По его довольной физиономии текли сладковатые хмельные капли, превратив усы и бороду в слипшиеся сосульки. «Выпил? Отойди!» — шуганули его товарищи. «Ты тут не один! По глотку нарыло, чтоб каждому досталось!» Воины, толкаясь и бронясь, начали черпать мед ковшом, что нашелся тут же. Его за ненадобностью никто забирать не стал. Много ли нужно времени, чтобы точно такой же из липового чурбака вырезать? Досталось не всем, ведь бочонок был невелик. И гудящие, словно злой улей, воины расползлись по соседним домишкам, чтобы найти чего-нибудь съестного, и тогда уж точно ни с кем не делиться. Нашли, на удивление, много. И яму для зерна, и погреб, с висящей в нем соленой рыбой, и даже пару окороков нашли почти целых. Тонкие пласты оленины беглые хозяева только-только начали снимать ножом, а потому мясо на тех окороках было еще порядочно. «Обойдутся». Воины резали окорок и жадно запихивали его в рот. «Они тоже мед без нас выпили. Дадим, что после нас останется». День клонился к закату, и воины решили дальше не идти. Многих мутило и резало живот. От дурной воды не иначе. Они заночуют здесь. У костров было непривычно тихо. Не слыхать обычных в таких случаях баек и старинных легенд. Не слышные рассказов про баб, и привычного в таких случаях трепа, что и у кого с этими бабами завлекательного случалось. Ничего сегодня не было из того, что всегда происходит вечером у лагерного костра. «Вульфи! Вульфи!» Сосед ткнул локтем счастливца, который нашел мед. «Ты чего хрипишь? Меда опился, сволочь жадная!» Вместо ответа воин завалился на бок, хрипло дыша. Он протяжно стонал и лапал живот, который горел огнем. Глаза его уже затянуло поволокой смерти, и говорить счастливец не мог, он только хрипел. «Эй, ты чего?» — в испуге заорал сосед. «Просыпайся давай, демоны тебя задери!» Воин вдруг услышал, что тут хрипит не только Вульфи. Многих мучительно рвало, и они стонали и проклинали проклятых вендов. Теперь даже самый тупой догадался, что здесь произошло. А тот десяток воинов, что остался на ногах, уже ничего не смог противопоставить множеству полуголых фигур с молочно-белой кожей и многообещающими улыбками. Длинные заточенные колья разили не хуже копий, а тем миланцам, что хрипели на земле, уже деловито отрезали головы. Вендам было не досуг ждать, когда они умрут сами. Им надоело сидеть в кустах, у них утром будет много работы. Безголовые тела нужно будет оттащить к реке, там, где проходит торный путь. Вперед вышел молодой широкоплечий парень с короткой бородкой и уверенным взглядом. «Сколько?» 37, Вацлав Драгомирович». «Головы на колья прямо поперек тропы ставьте, а тела в воду и отпихните подальше. Пусть франки под Новгородом тоже порадуются». «У меня сильный отряд пропал». Клев, герцог Миланский, хмуро смотрел на своих собратьев. «Почти 40 воинов, как корова языком». «И у меня 2 десятка ушли и не вернулись». Герцог Турина поморщился. «И ведь даже еды не привез никто. С пустыми телегами возвращаются. Кого из кустов подранят, иного и вовсе убьют». «Войны нет, братья, а людей теряем». — поморщился Ротарий. «А что наш король скажет?» «Слышь, король, что скажешь?» Дерзость герцога Ариоальд проглотил молча. Он и сам вчерашний герцог, а каждая сильная семья, захватившая себе домен, правила самовластно, поглядывая на решения Испавии свысока. Иногда королевские указы и вовсе игнорировали, потому как для того, чтобы диктовать владетельным герцогам свою волю, нужно было обладать достаточной для этого силой. А вот ее-то у короля Ариоальда как раз и не было. Он был сильнее каждого из них, но 2-3 могущественных рода способны втоптать его войско в грязь. Буйные правители Италии как-то 10 лет и вовсе обходились без короля, и никто от этого не помер. Когда на них пошли войной франки, они выбрали своим правителем харизматичного и талантливого полководца Аутари. Он разбил врага, а потом его отравили почти сразу же после победы. А нечего много о себе думать, понимаешь? «Отряды, что пойдут за едой, усилить», — резко сказал Ариоальд. «Пусть с ними идет конница. Венды не будут разорять всю свою страну, только чтобы лишить нас еды. Я в это просто не верю. Здесь оставить 2000, а остальное войско дальше вести, иначе мы тут с голоду передохнем». «Да», — довольно заворчали герцоги. «Дело, король говорит, нам тут не один месяц сидеть. Надо крепость в осаду взять большим отрядом, а войско дальше двинуть». «И кто здесь останется?» — хмуро спросил Ротарий. «Кто тот счастливец, кому Солиград ворота откроет?» «Хм», — задумались герцоги. Тут не верил никто и никому. Взять город и утаить добычу? Да такое любой из них готов сделать, было бы что утаивать. «Каждый герцог пусть по сотне оставит», — разрешил сомнение король. «Я же оставлю своего графа, он командовать будет». «Да будет так», — согласились герцоги. «Завтра и выходим». Оллон, граф Испавии, остался под Солиградом держать осаду. Еды у него было на 2 месяца. Сам король из своих припасов отдал. Армия по пути харчеваться будет. Главные беды в осаде – это скука и дурная вода. И если со скукой хоть как-то можно справиться, занимая воинов бессмысленными на первый взгляд занятиями, то с дурной водой все было намного хуже. Загаженный лагерь очень быстро превращался в рассадник болезней, а кровавый понос убивал больше, чем честное железо. Эти места, с точки зрения воды, были сущим раем. Это ведь Альпы, а не Южная Италия. Чистейшая речушка, что текла у самой крепости, была холодной до того, что ломила зубы. На каменистых перекатах баловала форель, в мгновение ока съедающая какого-нибудь жучка, неосмотрительно упавшего с соседней ветви. Умелые воины, жившие в южных предгорьях Альп, занялись рыбалкой. Этот промысел был знаком им с детства. Вечером у счастливцев кипела наваристая уха с крупой и душистыми травами, вызывая потоки слюны у остальных. Впрочем, рыбу можно было обмазать глиной и запечь в углях. Так получалось еще вкуснее. Но что это, крик? Кто это орет у реки? Аллон резко встал и быстро пошел туда же, куда и многие воины. Душераздирающий вопль пробирал до самых костей. Да, крик шел от реки, а точнее от тропки, что шла к тому месту, где обычно набирали воду. Оно было немного выше по течению, чем сам лагерь. «Да что тут такое случилось? Дай дорогу!» Граф растолкал всех и подошел к воину Испавии, нога которого провалилась в землю по колено. Аллон знал его. И сейчас на нем лица не было, он был бледен, как полотно. «Провалился вот, ваша милость!» Словно извиняясь, сказали товарищи бедолаги. «Так вытащите его!» С недоумением посмотрел на них Олон. «Пробовали, орет!» Еще менее понятно ответили воины. «Эй, чего случилось-то?» Спросил граф у несчастного. «Нога! Огнем горит!» «Словно зверь какой куснул и зубами держит!» С мукой в глазах ответил воин. «Как начинаю ногу назад тянуть, еще хуже становится!» «Раскопать!» — скомандовал Аллон. «Посмотрим, что там!» Через 1/4 часа, когда ногу освободили, Аллона чуть не затошнило. Яма оказалась ловушкой, наступив на которую воин проваливался вниз, раздирая голень острыми зубьями в длинные лоскуты. Какая-то сволочь вкопала в землю деревянный обруч с обращенными внутрь шипами и вкопала прямо на той тропе, по которой шли за водой. — Не жилец, — мрачно сказал кто-то сзади. — Поганая смерть. Антонов огонь убьет. — Можно ногу отрубить, — возразили ему. — Лекаря бы ему. — Лекарь с королем ушел, — возразили в ответ. — Рану замотайте покрепче. Граф с содроганием смотрел на прорезанную до самых костей голень, из которой ручьем хлестала кровь. — И молитесь за него. Бог даст, выживет. А не даст, так что ж теперь, все под ним ходим. — Ваша милость, — обратился к графу сотник из Брешии. — Тут наших, которых схоронили вчера, выкопал кто-то. — Зачем? — раскрыл рот Аллон. — Не знаю, — мрачно ответил могучий сотник с бородой до пупа. — Но головы им отрезали. Не иначе колдовство злое, ваша милость. Воины волнуются, как бы бунт не вышел. Воины говорят, что с колдунами биться не станут, лучше домой уйдут. Они колдовства очень опасаются. Огромный лагерь франков лениво раскинулся перед воротами Новгорода, надежно закрывая выход из города. Князь Вендов на переговоры идти не хотел, а франки не хотели идти на приступ. Не бывает лестниц, по которым на такую верхотуру забраться можно. Да и не мостаки франки на стены лазить, если уж быть совсем честным. Дагоберт сидел, обхватив голову руками. С едой было плохо. Тут ее не осталось почти совсем, а обозы из Франкии еще не пришли. Воины ловили рыбу и пытались бить зверя, который поблизости почти не водился. Приходилось забираться дальше в леса, туда, где еще мало было людей. Там воины гнали оленей, зубров, забивая на мясо целые стада. Частенько из лесной чащи летели дротики и стрелы, но это никого не останавливало. А вот то, что произошло потом, все сильно изменило. «Ваше Величество!» Граф Сихарий вошел в палатку короля. «Венды на том берегу какие-то мешки в лодке грузят. Что-то хотят в город перевезти, не иначе еду». Дагоберт жил по-простому. Огромный шатер достался ему еще от отца, и он видел много походов. Мебель тут была самая незамысловатая, ее и мебелью назвать было нельзя. Кое-как сколотили из досок стол и лавки, а в закутке за занавеской стояла простая кушетка, на которой король спал, постелив на жесткое дерево несколько плащей попроще. Да и ел Дагоберт почти то же самое, что и воины, делая это напоказ. Никаких излишеств в походе он себе не позволял. Только волосы его, густой рыжеватой волной, опускающиеся до самого пояса, верный слуга расчесывал ежедневно, с трепетом касаясь их. Волосы членов царственного рода были священны. «Плохо», — поморщился король. Они уже пробовали подплыть на плотах со стороны реки, но их расстреляли с башен совершенно издевательским образом. Воины, которые наблюдали, как лопающиеся от сытости горожане с довольным видом прогуливаются по стенам и показывают им голые задницы, медленно зверели. Но им ничего не оставалось делать, только ждать и думать, как перекрыть поставки еды. Без этого город с тысячами обывателей очень скоро начнет умирать от голода. И сегодня вот опять везут съестное. Но это оказалось совсем не еда. «Святой Мартин, помилуй нас!» Вопль раздался с ближнего к крепости конца лагеря. «В Бога душу, мать, разрази меня гром! Проклятие!» Крики раздавались все ближе, и они сопровождались какими-то глухими ударами. «Пойди, посмотри», — сказал Дагоберт слуге, и тот понятливо кивнул, выскочив наружу. Он вернулся совсем скоро. Глухие удары и вопли только усиливались. «Там!» — тыкал рукой слуга, бледный как полотно. «Там венды...» «Да что венды?» — начал злиться король. «Там венды головами со стен бросаются, ваше величество!» — прошептал белыми от ужаса губами слуга. «Как бросаются? Какими еще головами?» — выпучил глаза король. «Со стен бросаются. Камнемет у них», — путанно пояснил слуга. «А головы — это воинов наших, государь. У них ведь затылки бритые, бороды и хвосты на макушках. Их ни с чем не перепутать. Не иначе герцога Бабона воины, больше-то и некому». «Почему Бабона?» — нахмурился король. «Так его голова первой прилетела, ваше величество», — боязливо ответил слуга. «У него шрам на щеке приметный, на звезду похож. Я его сразу узнал. А если бы шрама не было, не узнал бы. Она, голова то есть, в лепешку вся. Страх-то какой! Не приведи, Господи!» «Герцогов позови!» — сжал скулы король. «Скажи, что я их к закату на совет жду». «Там вот еще что, ваше величество!» — все так же несмело сказал слуга. «Тела по реке плывут. Много. Каждый день плывут. От самых гор, где лангобарды стоят. Это их тела. По одежде видно. И они тоже без голов все. Воины злятся, государь. Говорят, неправильно это какая-то война. Ни битвы славные, ни добычи, ни баб, ни даже еды. Опасаюсь я, как бы до бунта дело не дошло». «Ничего, я найду, чем их занять», — криво усмехнулся Дагоберт. «Хотите битвы? Ну так будет вам битва. И что-то мне кажется, что это мы сами в осаде сидим, а вовсе не венды. И теперь понятно, почему это со мной князек Сама встречаться не хочет. Его в городе просто нет. И вот еще что. Ромея того ко мне приведи, скажи ему, что пора жалование отрабатывать». Дагоберт раздраженно ходил по своему шатру, а его губы шевелились. Он любил иногда поговорить сам с собой, изрядно пугая прислугу этой своей привычкой. Он шептал: «Виллибад, продажная тварь, где ж тебя носит? И тебя, и все бургундское войско.